Глава 41. Ужин я приготовила по-быстрому. На еще теплых углях в печи запекла курочку с розмарином и тимьяном. Параллельно приготовила в печи рататуй с сыром, сварила луковый суп и, конечно же, сделала белый соус, который чудесно подходил к птице. Мне помогала Эжени, и даже Мишель аккуратно раскладывал ломтики баклажанов и кабачков в низкий чугунок для запекания. Через час с небольшим мы управились. Пока я сервировала блюда для подачи и поджаривала хлеб, Эжени накрыла в столовой большой обеденный стол для трапезы. Еды хватило на всех, и на герцога с сыном, и на несколько слуг, оставшихся в замке. Просто на ужин его сиятельству подали лучшие сочные куски курицы, а слуги довольствовались остатками, хотя супа и рататуя было вдоволь. Впервые за все время проживания в замке герцога я сидела с ним за одним столом, точнее, мы сидели втроем в большой яшмовой столовой. Герцог, я и Мишель. За неимением других слуг, которые сбежали словно крысы с корабля, нам прислуживала Эжени. Я сначала не хотела садиться за один стол с герцогом, так как это было недопустимо, но де Маранси возразил. «Дарёна, кроме нас с Мишелем и Эжени, в этом зале никого нет. Вряд ли меня заклеймят позором, если я отужинаю в компании няни моего сына. Да и мне все равно, что будут говорить досужие сплетники. Это мой дом, и я устанавливаю здесь правила». После таких слов я не могла не сесть по правую руку от герцога. Мишель, как и я, похоже, тоже впервые трапезничал в столовой с отцом. Мальчик был очень напряжен, сидел словно каменный, боялся пошевелиться и едва ел, следя за каждым своим движением, явно боясь не понравиться отцу. Видя смущение сына, герцог решил приободрить его. «Ты знаешь, Мишель, когда-то давно, когда был в твоем возрасте, я тоже сидел за этим столом со своей матушкой и отцом. Тогда на ужин также подавали луковый суп. А я его ненавидел, но, боясь прогневать отца, почти давился, но ел. Батюшка увидел мои мучения, улыбнулся и сказал, что я могу съесть только хлеб из супа и допить молоко. Не обязательно есть то, что я не желаю. И тогда я понял, что он не такой грозный и строгий, каким хотел казаться, а еще что он любил меня». Мишель долго смотрел на отца и вдруг улыбнулся и сказал, «Я тоже тебя очень люблю, батюшка, и ты совсем не грозный». Я улыбнулась Мишелю, понимая, что малыш прекрасно понял, зачем сказал все это герцог. «Отменный ужин, Дарёна. Впервые ем такой вкусный рататуй», — похвалил меня де Маранси. «У Барбары овощи вечно превращались в кашу, а у тебя получилось просто замечательно». Рататуй любила моя прежняя хозяйка. «Я его готовила по 3 раза в неделю, потому и натренировалась», — ответила я. Спустя час, когда часы на камине пробили 10 вечера, герцог отправил Мишеля наверх, чтобы приготовиться ко сну. Я немного задержалась в столовой, помогая Эжени и убирая тарелки со стола, от того, что маленькой служанке предстояло еще перемыть всю посуду. В какой-то момент я ощутила присутствие герцога за спиной, медленно обернулась и оказалась нос к носу с де Маранси. Он как-то странно смотрел на меня, внимательно, как будто изучающе. Мы были в столовой одни, и я немного занервничала от его близости. «Вы будете брать новую прислугу, ваше сиятельство?» — спросила я, чтобы разрядить напряженную обстановку. «Конечно, я уже дал распоряжение Франсуа, завтра придут все желающие служить у меня в замке». «Это хорошо». «Боишься, что я снова заставлю тебя готовить, Дарёна?» — пошутил он, и его губы окрасила улыбка. «Нет, готовить мне в радость. Этого боится Эжени». «А чего боишься ты?» — спросил он вдруг, и этим вопросом застал меня врасплох. В моей голове сразу же промелькнула мысль о том, чего я действительно боялась. Оставаться с герцогом вот так наедине, в такой близости. А еще я дико боялась, что моя служба около Мишеля окончится, и мне придется уехать из замка, как и Мадлен. Но, естественно, я не собиралась озвучивать все это герцогу. Пока я стояла в нерешительности, не зная, что ответить, де Маранси склонился ко мне, и его руки легли на мою талию. Все произошло так быстро, что я даже не успела понять, что происходит. Через минуту я оказалась прижатой к столу его бедрами, а герцог жадно целовал мои губы, его рука уже начала задирать мою юбку, а я в возмущении начала отталкивать его. «Допустите же вы меня!» — воскликнула я нервно. Раз сейчас в замке не было слуг и тем более Мадлен, этот напористый кот-дракон в человеческом обличии решил не сдерживаться и завалить меня прямо на обеденном столе. И это было до того мерзко, что я от возмущения стала пунцовой. Наверняка со своей разлюбленной Мадлен он так и поступал. Она была дама, а я нищая сирота. Ощущая мое сопротивление, герцог замер и чуть выпрямился. «Ваше сиятельство, вы думаете, что если я бесправная рабыня, то можно со мной обращаться подобным образом? Задирать юбку и...» «Я так не думаю», — ответил он быстро и тут же убрал руки, отступив на шаг. Я выпрямилась, отодвинулась от стола. «Прости, я не сдержался. Очень хотел поцеловать тебя весь вечер. В благодарность за все, что ты сделала для меня и Мишеля». «Благодарность?» — с сомнением произнесла я. Этот поцелуй был похож на что угодно, но только не на благодарность. И его взор уж очень страстно горел для этой самой благодарности. «Я хотел поговорить с тобой, Дарёна, об одном деле», — заявил вдруг де Маранси. «Поговорить?» — подозрительно спросила я. Когда мы оставались наедине, герцог часто думал не о разговорах. «Я предлагаю тебе стать моей женой», — сказал он так просто и буднично, словно говорила о том, что купил новую вазу. «Как это?» «Фиктивный, конечно же». «Я не понимаю, ваше сиятельство». «Я весь вечер думал об этом. Через 2 недели королевский бал, и мне надо там быть. Хочу показать всем, что я не только жив, но и вполне здоров. Слухи о моей неизлечимой болезни уже расползлись по всему королевству. Потому мне надо появиться на рождественском балу во дворце, где будет весь цвет общества, советники и приближенные короля. Доказать, что я, как и прежде, могущественный магистр Ордена Звезды. Да, былая магия еще не вернулась ко мне, но знать об этом всем не нужно». «Понимаю, но при чем здесь я и ваше предложение?» «Королевский рождественский бал устраивается только для семейств. Такова традиция уже много десятков лет. Надо прибыть туда с женой или сестрой, или же с дочерью на выданье. Можно и с сыном. Но Мишель слишком мал для этого мероприятия. Иной близкой родни у меня нет. Именно поэтому я и просил Мадлен сопровождать меня как невесту». «Ясно. И теперь я виновата, что вы не сможете пойти. Мадлен уехала?» «Почему виновата? Ты лишь помогла мне раскрыть козни этой злобной девицы и Барбары. Я очень благодарен тебе, потому и прошу стать моей невестой на время. Ты поможешь мне, а я тебе». «Я согласна вам помочь, мессир. Все что угодно, но не такое». «Это временно, Дарёна. Всего на месяц. Потом помолвку расторгнем. Я докажу всем, в первую очередь королю, что здоров. Ты же тоже от этого только выиграешь». «Не понимаю, как». «Все просто. После того, как побываешь в официальном статусе моей невесты, тебя многие захотят взять замуж. Объявим, что это ты меня отвергла. Так твоя цена на брачном рынке взлетит до небес, а я с удовольствием подарю тебя будущему мужу. Ты же рабыня, по-другому выйти замуж тебе нельзя. К тому же замужество избавит тебя от клейма рабыни. Ты станешь свободна по законам королевства». «Поняла». «Потому так и сказал. Ты поможешь мне, я тебе. Чудесно все складывается. Ты так не считаешь?»